Глава 10. Человек частей. Шелковистый голос падает в бесконечность, но, как будто бросая вызов богу Ньютону, скорость ее полета остается постоянной. Кажется, будто она парит. Со своего трона, высоко, в гипоталамусе, она чувствует дыхание, сердцебиение, кровоток, прилив эндорфинов через протоки желез. И все же она падает. Дна нет. Нет такого понятия, как дно. С тем же успехом она может падать вверх или в сторону, или даже сама в себя. Силача охватывает безмерная усталость. Его неусыпная готовность ослабевает, мышцы расслабляются. Он оседает на мягкую поверхность, чтобы передохнуть. «Нас накачали наркотиками», — заключает Ищейка. «Отлично», — отвечает Фудир. «Никогда не перестаю удивляться скорости нашего разума. В белесом тумане, который теперь заполняет гостиную Дуковеров, скрадывая очертания и цвета, эхом разносится детский голосок. «Кто сделал это с нами? Кто это сделал?» В поле зрения появляется Мэйорана. «Ты», — хрипит внутренний ребенок голосом Донована, — «ни одно слово не может объять всю невероятность такого предательства». «Спи», — не без нежности в голосе произносит орфистка. «Дуковеры присмотрят за тобой до нашего возвращения. Отдыхай. Обрети покой. Нам велено любить других так же, как самих себя. Начни с этого». Веки смыкаются, и его окутывает тьма. Издалека доносится еще один голос. «Одеяло и бусы. Он отчаливает с высокой орбиты Гата завтра. Вот эти гилди, две оры, затем грузовой челн рано утром». Больше он ничего не слышит, погружаясь из внешнего мира во внутренний. Вокруг даже не туман, ибо дымчатые щупальца тумана имеют очертания, а эта тьма лишена всяческих контуров. Строго говоря, это и не тьма, но она вещественна, парадокс. Разве может быть вещество без формы? Может ли быть геометрическая фигура без геометрии? Может ли быть история без слов? Из хаоса возникает форма. В неопределенной субстанции появляются кварки. Кварки ловят друг друга и становятся барионами, а те соединяются и превращаются в ядра. Вокруг них весело пляшут фотоны, незаметно становясь электронами. Атомы делятся между собой электронами, молекулы объединяются, создавая некую упорядоченность. Целое складывается из частей, а форма порождает функцию. Форму Донована целенаправленно сломали. В своих трудах названные допустили древнее заблуждение, будто целое составляет сумму его частей, и что, оттачивая эти части до совершенства, целое развивается. Но если кирпич разбить на молекулы, то какая из них окажется красной и прямоугольной? Что уж говорить о таком сложном устройстве, как человек? Когда названные с безжалостной целеустремленностью разрезали Донована на части, они потеряли его. Ибо молекула воды, разделенная на атомы, перестает быть водой. Тьма становится светом, бесформенный туман обретает форму, но части Донована не становятся Донованом. Вместо этого они опять находят себя за тем же длинным столом из черного дерева, в той же плохо освещенной комнате, с теми же 10 мягкими стульями. Фудир смотрит на 6 лиц, таких разных и таких похожих. «Так, сознания мы еще не лишались», — язвительно подмечает он. С дальнего края стола хмурится Донован. «Нужно отсидеть еще одно совещание. Педан, зачем ты собрал нас?» Более тучный Донован оборачивает к нему лоснящееся лицо. Серые водянистые глаза кажутся обеспокоенными. «Это не я». «Возможно, — предполагает Ищейка, — это просто воспоминание, вызванное действием наркотика». Фудиру становится любопытно, что если это не воспоминание, а воображение. Тогда ответственным был бы внутренний ребенок. «Не я!» — выкрикивает мальчик и, торопливо обходя комнату, проверяет двери и укромные места. «Не я!» «Тихо, ребенок! Мы здесь, чтобы обсудить измену Мэйораны». «Это не она, это Билли. Но идея ее. Билли был просто орудием». «Может, — ракочет силач, — она с самого начала хотела заманить нас на край мира и бросить? Даже если так, скажешь, у нее не было повода? Бросив нас здесь, — говорит Донован, — она могла спасти нам жизнь. Это уже достаточный повод. Но если жизнь больше не стоит того, чтобы жить, надо ли ее спасать? Что, если она больше не вернется? Так мы никуда не придем, злится Фудир. Никуда, смеется Донован. Мы лежим без сознания в какой-то богами забытой лачуге на никому не нужной планете, дожидаясь возвращения людей, которые могут вовсе не вернуться. Думаю, никуда именно то место, куда мы попали. «Все должно было закончиться бедой», — заявляет Ищейка. «Я с самого начала так говорил». «Говорил ли?» «Именно страсть Ищейки к разным загадкам выманила их из бара Иеговы, невзирая на скептический настрой Фудира. А теперь на краю глуши скепсис наконец победил». «Что-то вроде того, пьяница. Мы не можем бросить ее». «Очнись, шелковистый! Это она бросила нас!» Внутренний ребенок вдруг вскакивает с места и бросается к шелковистому голосу. «Помоги, помоги мне!» «В чем дело?» Комната содрогается, и Фудир хватается за край стола, чтобы не упасть. Землетрясение на Гатмандере проникло в его сны, но дрожь прокатывается сквозь него, словно он дерево, и осенний ветер срывает с него мертвую листву. Ему чудится, что за ним наблюдают. Геометрия стола меняется. Донован все еще смотрит на него с другой стороны длинной оси, но перспектива искажается все сильнее. Пустой стул на противоположном конце поворачивается к нему, и он больше не пустой. Там что-то восседает. Нечто, оставшееся от изначального хаоса. Возможно, это человек, а может, нет. Очертания скрыты в тени, ничего нельзя сказать наверняка. При лучшем освещении у него могло оказаться лицо. И Фудир внезапно и необъяснимо рад здешней полутьме. «Донован, справа от тебя...» Донован качает головой. «Нет, справа от тебя. Педант, не время для шуточек. То, что я наблюдаю, сидит справа от Ищейки, в дальнем конце стола. Возможно, это какой-то результат его глупого вывода. Или другое воспоминание, что сидит рядом с тобой, парирует Ищейка. Но шелковистый видит новенького возле силача, а силач видит его возле шелковистого. Все они необъяснимым образом сидят в противоположных концах длинной оси стола. Само собой, внутренний ребенок видит его сразу везде. «Если время прекратит свой ход, ты будешь жить вечно». Нервный смешок. «Я бы поразмыслил над сутью». «Тихо, Ищейка». «Кто говорит? Кто ты?» «Намасте. Приветствуйте Бога изнутри». «О, нет, только не это», — произносит Фудир. «Нет, не надо. Не этот старый трюк». «Смерть — это жизнь, что не заканчивается». «Это нонсенс. Смерть — это конец жизни». «Пусть он уйдет!» — ребенок крепко прижимается к шелковистому голосу. «Смерть — это нонсенс, ибо со смертью чувства не заканчиваются. Изменение приносит боль, а жизнь — это изменение. В смерти нет изменения, следовательно, и боли». «Что ты пытаешься нам донести?» «Он ничего не может нам сказать, дурак!» Кажется, голос Фудира вот-вот надломится. «Он просто выброшенная частица нас, не менее глупая, чем все остальные. Какой путь нам избрать? Бросить Мэорану? Убедить ее оставить поиск? Лететь гончим или бежать от них?» «Это не оракул, педант. Донован, сделай что-нибудь!» «Выбирайте любой путь. Вам не избежать того, что ждет в конце». «Но какой путь дольше?» «Если нужно, мы можем и потянуть время. Тяните, если желаете. В пустоте времени даже самая длинная жизнь не более чем искра. Она не более чем одинокий человек в безбрежности Вселенной. Твоя молодость мертва. Конец отведенного тебе времени уже близок, и в нем ты обретешь отдых от нескончаемой борьбы, освобождение от колеса. Донован, стол!» Стулья исчезают, разлетаясь подобно галактикам, стол будто растворяется, фигуры Донована, силача, Ищейки и остальных переходят в красный спектр. Фудир знает, что это означает. Его разум распадается на части. Он слышит смех, похожий на шелест засохшей осенней листвы. Силач слева и ищейка справа уже вне досягаемости, но он бросается вперед, тянет руку и... И его рука касается горки соломы посреди стола. За ним сидит только он. Соломинки, подкрашенные на концах, накиданы без всякого порядка. Фудир колеблется, тянется и так осторожно, словно обчищает карман, берет с верхушки ярко-красную. Он держит ее перед собой в ожидании, не осыплется ли конструкция. Она не разваливается, и он с улыбкой тянет вторую, это по краям зеленая, и, должно быть, вылезла из-под двух других. Его рука не дрожит, горка не падает, с удовлетворением он откладывает соломинку в сторону. Так он достает их с полдюжины, но вдруг поверхность столешницы становится зеркальной, и он не может отличить настоящие соломинки от отражений. «Так нечестно», — говорит Фудир, — он тянет руку и... И ищейка берет очередной пазл картины загадки из груды на столе. На мгновение его охватывает тревога, не рассыплется ли груда, потому что он потревожил пазлы. Но для картины это не имеет значения, и он успокаивается. Граница почти закончена, и он ищет место, куда ляжет последний пазл. Он задается вопросом, чем в итоге станет рисунок, и пытается угадать целое по намекам, появляющимся на краях. Ну, возможно, деревья, ручей или река, пасторальный пейзаж. Он работает без образца. Ну, какой смысл в игре, если решение уже перед глазами? Вдруг цвета блекнут, и все пазлы становятся одинаково серыми. Так нечестно, бормочет он, хотя становится еще интересней. Он тянет руку и... И Донован переставляет советника. «Джабуб», — объявляет он и садится, чтобы изучить расстановку. «Красные поставят мат через 25 ходов». Почему-то он знает это, но не удивляется. Перед ним классическая доска для игры в шахматы. Без модернистских нововведений, простое поле боя с красными и черными клетками, игра в самом разгаре. Его император неподвижно стоит на центральном квадрате родного ряда. Миньоны наступают вперед в комплексной взаимной поддержке. Советники на флангах и прыгающие гончие играют в связке с принцессой, хотя крепости еще ждут на краях боевой линии. Но вражеская принцесса доминирует в центре поля с неплохими шансами женить своего принца и ведет обоих гончих вперед. Появляется общая картина. Расстановка шаткая. Один неверный ход, и все рассыплется в хаос. Словно горка соломинок, приходит на ум забавное сравнение. Он решает сделать ход, но когда пытается взять советника, тот не поддается. Вместо этого один миньон изменяет цвет с красного на черный и превращается в гончую. Над доской расстилается туман войны, скрывая вражескую принцессу и заволакивая чужие ходы. «Так нечестно», — говорит он безымянному и невидимому противнику. Он тянет руку к другой фигуре и... И это не совсем подходящее слово. Слово из трех букв, как чертополохов небоскреб. Педант чешет голову и своими ломкими ногтями расторапывает кожу до крови. На столе стоит голый куб, каждая сторона которого длиной с руку. Педан сидит в светлом патио, выходящем на декоративный сад с зелеными кустарниками и белыми бетонными скамейками. «Горячие сады старого Валентинянского дворца», — мгновенно узнает он пейзаж, — до того, как его разграбили бедные петы. Красивое место, чудесный вид. К жизни валентинянского тирана можно привыкнуть, если не задумываться о том, как она коротка, как чертополохов небоскреб. Педанту кажется, что он должен знать это слово. Но в слове «хлипкий» больше трех букв. Он вспоминает, что старый диалект «жунгво» еще встречается в чертополоховой версии галактического, и в нем используются особые символы «нгап», «нгап», «гунг» — три символа, а средний «нгап» сойдет за четыре последние буквы в «гиннунгапе» на мире Фрисинга, 230 вниз, где жар встречается со льдом. О, да чего умно! Но когда он сверяется со списком, то обнаруживает, что все подсказки написаны тантамишским шрифтом. Он вздыхает, поскольку даже в лучшие свои дни язык насчитывал 246 букв, и ему непонятно, как прочитать некоторые из них. А, например, говоря по правде, С и П сами по себе не буквы, а лишь модификаторы. Один знак или три. Так нечестно, жалуется он. Но он уже слышит, как банда бедных Пета идет ко дворцу и задается вопросом, может ли смерть от рук воображаемой банды в воображаемом дворце оказаться достаточно реальной для воображаемой личности. Он умоляюще тянется к невидимой сущности или сущностям, и она с воздетыми руками стоит рядом с горящим костром, улыбаясь сравнению, что собравшиеся плакальщики — фигуры из шахмат. Сегодня ее слова могут направить их к спасению, или враги сокрушат всех. Плакальщики, не доверяющие друг другу, временно объединены вокруг украшенного венками тела, лежащего в традиционной повозке возле огня. Она знает, что, по крайней мере, один из них — предатель. Сложность на сложности. Один неверный ход, и все рассыплется в хаос, словно горка соломинок. У старика в повозке изможденный вид, бугрящиеся нити шрамов разделяют пучки седых волос. Плакальщики закончили взрывать фейерверки и играть на трубах, и теперь молча ждут ее слов. Она протягивает руки, словно чтобы обнять их. «Возвышенные и святые цели, — говорит она, — воплощаются в жизнь людьми, которые сами возвышены и святы. И в нем гордость и сила уживались со скромностью и простотой. Он был верен Терри, всему, что было древнего и прекрасного на ней. Здесь место мира, священное для жертвы, где людям надлежит вести себя скромно. Мы должны говорить о мире и добре. Но я считаю добром ненавидеть зло, ненавидеть неправду, ненавидеть гонения и желать низвергнуть их. Названные сильны и бдительны, но жизнь произрастает из смерти. Из могил патриотов возрождаются живые нации. Названные хорошо потрудились, как в тайне, так и в открытую. Они считают, будто купили половину из нас и запугали остальных. Они думают, что учли все, думают, что защитились от всего, но глупцы, глупцы, глупцы. Они оставили нам мертвого патриота. И покуда на Терре остаются те могилы, Терра не свободна и никогда не познает мира. Она жаждет ответа, но оглядывается и понимает, что площадь опустела. Сильный ветер треплет ее короткие волосы, щекочет лысые, изборожденные шрамами проплешины. Все красноречие ушло впустую. «Так нечестно», — говорит она. Никто не отвечает. Потом тело в повозке произносит, не шевеля губами. «Я слышал». Шелковистый голос отворачивается от мертвеца, бежит, и он бежит, громко топая. Дыхание входит в ритм, в котором он сможет так мчаться целые мили. Прямо перед ним плетень, и, подобравшись, прыжок. Он приземляется по другую сторону. Он слышит стук плетня и смеется про себя. Иной бегун рассыпался бы, будто горка соломинок. Перед ним вырисовывается дренажная труба, и, огибая ее, он мимоходом замечает, что это пропасть, такая глубокая, дна не видно. Он пробегает мимо утеса, и со склона сыплются камни, он уклоняется от них, словно танцует с камнями. К нему присоединяется пес, коричнево-черный сайшин, и не отстает, перескакивая вместе с ним кустарники, обходя неожиданные препятствия. На них выскакивает чудовищный буйвол, но пес с лаем и рычанием отгоняет зверя. Против него выходит черный воин, и силач вступает в бой, а пес кусает врага за пятки. Далеко впереди он замечает бегущую принцессу и хочет догнать ее, но путь вдруг преграждает стена. С нее падают веревки, чтобы помочь ему взобраться, но псы не умеют карабкаться, поэтому силач наклоняется, чтобы взять Сайшина на руки. Пес превращается в волка и пытается укусить его. Силач вовремя отстраняется, и зубы щелкают в воздухе. «Вряд ли это честно», — думает он, и поворачивает к лесу. Но когда оглядывается, волк бежит за принцессой, и он укрывается в беседке посреди чащи. Кругом шорох крадущихся ног, остальные тоже ищут убежище. Вдалеке кто-то кричит: «Кто не спрятался, я не виноват!» Внутренний ребенок обхватывает себя руками, Он в камуфляжном гриме и маскировочной одежде и знает, что здесь его не найдут. Он выжидает и прислушивается к погоне. Время от времени доносятся вскрики, когда находят других. Внутренний ребенок не шевелится. Движение означает смерть. Оно привлекает внимание. Но когда они приближаются к его укрытию, крики обнаруженных игроков становятся больше похожими на вопли ужаса. Затем резко обрываются, шаги становятся тяжелее, деревья гнутся, пропуская нечто. Так нечестно, думает он, не осмеливаясь говорить.